«Черт», — мысленно проворчал я, — «это не орки, им нельзя давать именно такой вариант выбора. Многие из них выберут смерть пожизненному служению. Как же мы забыли?» Додумать я не успел. В разговор опять вмешался информатор. «Ну, это и понятно», — согласился с ним Дос. «Многим из нас известно, кто ты и кого можешь представлять, а потому и подобное требование с вашей стороны вполне уместно». «А парень хитрец», — мысленно усмехнулся я. Он использовал просчет в словах Галга и повернул все так, что ни у кого даже мысли не осталось, от чьего имени сейчас говорит вампир. Все явно подумают на убийц, и для них подобные условия служения – это в норме вещей. Между тем Дос в образе наемника оглядел ближайших к нему мужчин. «Я даю свое согласие, меня такие условия полностью устраивают. А молодец парень, вон как умело манипулирует толпой», – поглядел я в сторону подчиненного стирателя. Тем временем за этой простой фразой послышались подобные отзывы и со всех остальных сторон, словно люди только и ждали толчка, что образует волну, разошедшуюся по залу. Конечно, не все были настолько легкоуправляемы и доверчивы, но даже их сопротивление или неприятие послужит общему делу, и буквально через несколько минут наш клан, благодаря речи стирателя и помощи его сестры, пополнился еще 3000 преданными нам гильдейцами. Мир, Калрат. Центральная область нейтральных земель, город Сервал, у стен города, ночь. Некоторое время спустя, мы назначим нашего наместника к вам в город, безапелляционно произнес шаман, даже не слушая возражений Тиваса. Ваш совет в его нынешнем составе нам также не нужен. Любой из вас может покинуть Сервал в течение следующего часа. Для вас откроют коридор, позволил им воспользоваться. Это ваша награда за исполнение нашего приказа, вы ее заслужили. Что еще? И старик колючим хмурым взглядом осмотрел наместника и стоящих за его спиной членов совета города. Можете забрать с собой все, что сможете увести на одном тауре. Вы поняли? И старик вновь вгляделся в лица находящихся напротив него мужчин. Великий хан проявил к вам свою милость и позволил вывести из города любое добро или те ценности, которые вы сможете поместить на одного скакуна, но покинуть город вы должны через час. После чего старик еще раз всех осмотрел, кивнул каким-то своим мыслям, развернулся и отправился в сторону ставки хана. И еще, не отъехав от них и на пару метров, шаман обернулся: никто не должен знать о нашем с вами договоре, иначе никому не требовалось говорить о том, что произойдет с ними, если они нарушат это простое и единственное условие. Сказав это, старик продолжил свой путь. Между тем наместник и члены совета в обалдении стояли и ничего не могли понять. Но вот их оцепенение прошло, да и терять время для них было большой глупостью. «Город уже не спасти, наконец», — проговорил Тивас, обращаясь к остальным. «Его судьба решена, но это не наша судьба, а потому я не хочу упускать свой шанс. Вы как хотите». И даже не дожидаясь реакции остальных, уже бывший наместник Сервала понесся в сторону города. И вот проходит отведенный для них час. Как и обещал посланник хана, у ворот бывших членов совета Тиваса встретил не очень крупный орк. «Нам туда», — махнул он рукой, показывая им дорогу. Но что странно, указал он почему-то не в сторону стоящих в 500 метрах от них передовых отрядов орков, которые и сами с интересом наблюдали за происходящим у города, а вдоль стены Сервала, и сам, сев на своего скакуна, направился вперед, показывая дорогу. Наместник правильно понял слова старика, а потому сам не стал использовать своего таура как ездовое животное, а наоборот, нагрузил того всеми теми ценностями, что успел собрать за оставшийся час. Его люди даже пару купеческих гильдий взяли на ножи, дав ему возможность пробраться в их сокровищницы. Тивас, конечно, не рассказал истинной подоплеки происходящего своим приспешникам, лишь намекнул на то, что сумел договориться с орками, но им правда и не потребовалось. В городе всегда были те, кому завидовали в той или иной степени. Вот их-то люди Тиваса и пощипали, откусив и себе неплохой такой кусок. И судя по тому, что бывший наместник сейчас видел, подобным образом поступили практически все члены совета города. Они загрузили своих тауров тем, кто и до чего смог дотянуться. Все, кроме одного. Еще у ворот города, он как мог, уместил на своего скакуна, где-то достал неимоверно сильного тяжеловоза, всю свою семью, передав поводья от него своему старшему сыну, ну а сам, не став занимать на нем место, махнув им рукой, остался в городе. Идиот, только и подумал Тивас, у него самого даже мысли не возникло, чтобы спасти кого-то из своей семьи. хотя у него и семьи-то не было. Так, любовница, да пара внебрачных детей. Но вот у других членов совета, они точно были, это Тивз знал наверняка. Только вот все они, как и я, вытащили лишь то, что для них представляет наибольшую ценность, мысленно усмехнулся он. И только сейчас обратил внимание на то, что они все так же движутся вдоль стены города. «Эй, а мы правильно едем?» — уточнил у их сопровождающего наместник. На их маршрут сложно было не обратить внимания. Двигались они медленно, из-за того, что приходилось идти пешком и вести в поводу тяжелогруженных скакунов. Но, тем не менее, они хоть и не быстро, но двигались вперед, к какой-то известной только их провожатому цели. «Да», — спокойно ответил ему парень, — «это распоряжение нашего главы. Я должен провести вас под стенами города, и только потом вам будет позволено покинуть пределы нашего лагеря». Условие Тиваса несколько удивило, но не ему сейчас спорить с желаниями великого хана. Заметив сомнения в глазах лирийца, молодой орк добавил: «Воины степного народа не тронут вас и пальцем», — произнес сопровождающий, — «такова воля великого хана. Главное, чтобы он сдержал свое слово», — только и подумал наместник, когда через пару часов рассмотрел те самые ворота, через которые он и остальные покинули Сервал. И действительно, великий хан сдержал свое слово. Ни один из его воинов не тронул их. Глава 6. Мир. Калрат. Центральная область нейтральных земель. Город Сервал. У стен города. Ночь. Некоторое время спустя. Гизул, молодой парень-лириец, сын одного из советников города, с грустью посмотрел в сторону Сервала. Но он помнил строгий наказ отца, а потому постарался сдержаться. Мать за его спиной, как могла, пыталась успокоить младших сестренок-близняшек и чуть более старшего брата. Они вчетвером еле уместились на одном тауре, которого сам Гизул сейчас вел в поводу. Отец ничего не объяснял и не рассказал о том, почему им нужно было так странно поступить, разместившись всем на одном скакуне, и с чем связана последующая спешка, когда мамы максимально быстро постарались собрать их всех в дорогу. Сам же его отец, пока они готовились к отъезду, сходил куда-то в город и привел с собой настоящего скакуна-тяжеловоза. Гизул таких тауров никогда и не видел, даже не знал, что подобные существуют, и отдал их отец за этого тяжеловоза очень большие деньги. Он сам слышал ту сумму, что назвал отец, когда разговаривал с матерью. К тому же, еще до того, как отец ушел в город, парнишка видел тот момент, когда его мать о чем-то с ним спорила, показывая в сторону конюшен, и то, как подкосился обычный таур, когда на него попытались усадить ее и одних только близняшек. Новый же скакун даже не шелохнулся, когда на него забрались все четверо. «Он точно вас выдержит», поняв, что выбранный таур без особого напряжения переносит вес сидящих на нем наездников, успокоенно произнес отец. И только в этот миг Гизус заметил, как разгладилось его лицо и с него исчезло выражение безмерной тревоги, что, как оказалось, не покидало его с того момента, как он вернулся домой с последнего совета. «Да что происходит?» Все еще пытался понять парень, но так и не смог. Между тем они направились к выходу из города, и тут Гизус увидел других людей. Только вот с семьей почему-то был лишь их отец, а еще через мгновение ворота города отворились. «Пора», — тихо прошептал крупный лириец и направился к выходу из города. Уже перед тем, как они должны были покинуть Сервал, отец почему-то поглядел в сторону виднеющихся вдали фигур орков. «Если я останусь», — негромко произнес он, непонятно к кому обращаясь, «это не нарушит договор», после чего передал поводья таура в руки сыну, прижался головой к ноге своей жены, потрепал сидящих рядом с нею ребятишек и поглядел в глаза молодому парню. «Позаботься о них, теперь это твоя обязанность», — сказав это, мужчина крепко сжал плечо Гизула и остановился в пределах города, даже не пытаясь идти вслед за ними. «Давай, не останавливайся», — подбодрил он улыбкой своего сына, — «все будет хорошо». И именно в этот самый момент Гизул понял, покинуть город по замыслу отца должны были лишь они, и вот сейчас они вновь приближались к тем самым воротам, только те даже не думали открываться, они были заперты. «И что дальше?» — расслышал Гузул недовольный голос наместника, ехавшего впереди, рядом с каким-то молодым орком, что сопровождал их все это время. «Ничего», — как-то равнодушно ответил тот, — «теперь вам туда». И молодой боец великого хана показал прямо вперед, где перед ними неожиданно в стене орков образовался достаточно широкий коридор. «Покинув пределы нашего лагеря, вы вольны ехать куда угодно. Хан дает вам 5 дней, чтобы покинуть пределы степей, серьезно поглядел на наместника Тиваса сопровождающий их орк. Сказав это, он слегка отъехал в сторону, как бы давая им возможность свободного проезда. Последние слова сопровождающего заставили засветиться довольной улыбкой лицо наместника. «Великий хан справедлив и великодушен в своих решениях», — произнес он и направил своего таура в сторону образованного специально для них коридора. «Справедлив и великодушен», — негромко повторил за ним воин. Но Гизул, хоть и находился достаточно далеко, каким-то образом прекрасно расслышал его слова. Между тем небольшой караван тауров, ведомых под устцы и их хозяевами, двинулся вперед. «Притормози немного». Парень резко обернулся в сторону заговорившего с ним. «Откуда он тут?» Гизус удивленно поглядел в лицо сопровождавшего их орка, который как-то незаметно для всех, неожиданно оказался в самом конце колонны, тогда как еще пару минут назад он видел его буквально в ее начале. «А чем вы?» – осторожно спросил он у орка. Тот же лишь как-то прозаично пожал плечами, после чего повторил: «Не спешите и да». Тут молодой воин перевел свой взгляд на мать парнишки. «Не нужно им видеть, что произойдет дальше», и указал глазами сначала на детей, а потом и по направлению их движения. Женщина хотела что-то или спросить, или уточнить у орка, но поглядев в его серьезные глаза, лишь слегка наклонила голову. «Я поняла», — сказала мать Гизуса, после чего постаралась отвлечь сидящих рядом с нею детей и даже постаралась развернуть таура в сторону города. Орк же лишь удовлетворенно посмотрел за ее действиями, после чего опять сосредоточился на молодом парне. «Твой отец», — начал неожиданно рассказывать он, хоть первоначально и поступил не так, как полагается вести себя настоящему мужчине, но в конечном итоге, он все же сделал правильный выбор, а потому... После чего орк резко остановился, резко взяв Гизуса за плечо и разворачивая его в обратную сторону, как раз туда, где сейчас двигался остальной караван, от которого они отстали. «Смотри и запоминай», и жестко поглядев прямо в глаза непосредственно парню, сказал он. Гизус осторожно проследил за взглядом сопровождавшего их орка. «Это Такар и Вира, которые ваш совет во главе со своим наместником выбрали сами и должны будут выплатить пострадавшим от их подобного выбора». И в этот момент парень наконец смог рассмотреть происходящее. С его глаз будто слетела невидимая до сего момента пелена. Неожиданно караван, что сейчас возглавлял не сопровождающий их орк, а сам наместник Тивас, замер на месте. Гизус не был в этом уверен, но ему показалось, что на людей в караване кто-то наложил плетение паралича, ведь он видел странно искаженные выражения на лицах, которые застыли на них, и это было выражение людей, которые все свои силы тратили, чтобы совершить хотя бы малейшие движения, но которые не могли даже банально моргнуть, шевельнуть рукой или пальцем. «Это казнь», — спокойно прокомментировал происходящее стоящий рядом с парнем орк, «и совершат ее именно те, кто имеет на это полное право». Будто услышав слова не слишком крупного воина, ряды орков расступились, пропуская к замершему каравану стройные худенькие фигурки. «Это Лами», — тихо прошептал Гизус. «Лами», — серьезно поглядев в глаза парню, сказал орк, после чего добавил: «Лами, которых предал ваш совет, но которым сохранил жизни наш глава, девушки», а Гизус сейчас прекрасно видел, что все они облачены в какие-то подогнанные под их стройные фигурки доспехи и вооружены изогнутыми аркскими ятаганами. Причем кто-то из девушек держал оружие вполне умело, а кто-то, судя по тому, что парень мог рассмотреть, будто впервые взялся за него. Но это их умение по работе с оружием мало что значило. Вот Лами приблизились к замершим перед ним фигурам. Несколько мгновений напряженной тишины и непонятного бездействия, а потом первый неумелый удар, нанесенный одной из девушек, и этот удар словно прорвал плотину. Ятаганы стали рубить неподвижно замершие фигуры, словно те являлись какими-то деревянными и неживыми манекенами. Но вот, кто-то подрубил, вернее, просто-напросто перерубил ногу одному из советников, и вниз завалилась первая из тел. Не прошло и пары секунд, как на земле оказалась вторая фигура. И вот они уже все валяются под ногами странно спокойных тауров, которые даже не обращают никакого внимания на распространившийся вокруг них запах крови и хаотичное мельтешение клинков. Между тем девушки Лами все с тем же остервенением поднимают и опускают свои мечи на тела людей, в буквальном смысле слова, отдавших прямой приказ вырезать у них на глазах их семьи, оставляя постепенно от них мелконарубленную кашу из костей и мяса. «Их надо остановить», — тихо прошептал Гизус. «Нет», — спокойно возразил ему стоящий рядом орк, — «их боли и бессилие, которое они пережили, после предательства, требуют своего выхода и должны вылиться во что-то, что они запомнят навсегда. И эта казнь не худшее решение. Так они сумеют выплеснуть свою ярость и злость. Ну а к тому же, тут орк развернулся и, подняв руку, показал парню в сторону города. Эта казнь важна не только для них, но и тех, кто остался за стенами или на них. Эти слова не слишком крупного степняка заинтересовали Гизуса, и он также посмотрел в сторону города, да так и замер на месте. На стенах, что окружали Сервал, сейчас находились чуть ли не все его жители. Для них также важно понимать, как поступили те, кто бросил их, какой выбор они сделали, и что с ними случилось. Ну и еще, тут этот непонятный орк поглядел на парня, а потом и его мать с сестрами и братом. «Почему мы оставили в живых не только вас, но и вашего отца?» Дальше они уже стояли молча, наблюдая за тем, как постепенно ломи выдыхались и останавливались, и лишь одна из них рубила тело какого-то своего врага, выплескивая с каждым ударом ярость и боль, пока просто-напросто ее рука обессиленно не повисла и меч не выпал на землю. «Вот теперь все», — констатировал орк. Гизус же продолжал смотреть в сторону ломи, которых по одной отводили куда-то в сторону. «А что с ними будет?» – осторожно спросил он у мужчины. Парню почему-то казалось, что он знает ответ чуть ли не любой вопрос, который ему можно было бы задать. Только вот откуда мог получить эти самые знания обычный с виду боец? Между тем орк вновь посмотрел на Лами, немного помолчал, после чего все же ответил. «Как я слышал, им предложили вернуться в город, но ни одна из них не захотела этого сделать. Их больше ничего не связывает с Сервалом. Ну а после той мясорубки, что они сейчас устроили», и боец посмотрел на растерзанные и порубленные на мелкие кусочки тела, «не думаю, что в самом городе им будут рады. Слишком уж беспощадна и страшна была та жажда убийства, что окутала их фигуры, когда они расправлялись, вернее казнили ваш совет. Так что», тут парень слегка пожал плечами, «вроде как принцесса Ирис готова принять их в свою личную гвардию, и думаю, для девушек, это наилучший вариант». После чего парень как-то криво усмехнулся, да и приданным их обеспечили. Этих его слов Гизус не понял, а потому орк их пояснил. «Сокровища, что пытались вывести члены совета и наместник, наш глава велел, после того, как все закончатся, отдать их девушкам, разделив между ними. И судя по тому, что я вижу, там как раз наберется на неплохой такой колым для будущего жениха или рода, готового принять к себе воительниц из личной гвардии принцессы». «Понятно», — между тем протянул сам парень. Боец кивнул и, развернувшись, уже сам повел Таура Гизуса обратно в город. Добрались они очень быстро. И вот в воротах он видит своего отца, который машет им рукой, показывая, что он их ждет. Степняк же немного притормозил и посмотрел в глаза парня. «Ну а вам пора возвращаться, вон», и невысокий орк указал на ворота Сервала, «там, похоже, ждут именно вас. И еще», тут он помолчал, но все же серьезно продолжил, «запомни это и скажи своему отцу, это мы и наш глава проявили к вам и ему великодушие, но вот жители города вряд ли забудут ему то решение, что принял совет, в который он входил раньше, а потому, лично мы даем вам неделю, чтобы покинуть город, но это именно мы, как долго новый наместник сможет вас прикрывать, нам неизвестно, поэтому лучше не ждать и неделю, а уйти раньше, в степи вас не тронут, к тому же сейчас у вас будет больше времени, чтобы собраться для переезда». Парень лишь молча слушал эти последние наставления, что дал ему странный орк. Спасибо за то, он лишь на миг отвернулся, чтобы поглядеть, слышала ли слова степняка его мать, но она в этот момент что-то говорила его младшему брату, а потому парень обернулся обратно. Но когда Гизус посмотрел на то место, где еще мгновение назад стоял орк, чтобы поблагодарить этого странного степняка, что сопровождал их все это время и дал столь полезный и ценный совет, рядом с ним никого не было. «А где?» – удивленно огляделся он вокруг. «Кто?» – уточнила мать парня, когда он задал этот свой вопрос. «Ну, орк, что нас сопровождал», – попытался объяснить Гизус. Та с не меньшим удивлением посмотрела в его сторону. «Так он ушел еще до того, как Лами уничтожили советников. Мы и не возвращались обратно, а ждали только тебя. Но ты будто замер и ни на что не реагировал, только что-то говорил негромко про себя, да наблюдал за». Тут женщина замолчала, поглядев на детей. «В общем, ждали мы только тебя. Так мы и простояли минут 20, пока все не закончилось, после чего ты встрепенулся, и мы отправились обратно. Хотя нам уже достаточно давно машет рукой отец, но ты никак на его сигналы не реагируешь. только сейчас и обратил внимание на него. И она с подозрением посмотрела на своего сына, который вновь странно замер. «Что-то не так, Гизус?» — только и спросила женщина. Тот же стоял и смотрел в сторону города, потом обернулся и поглядел на строй орков. Однако разглядеть того, кто, похоже, и сохранил их жизни, он не смог. А в том, что это был далеко не великий хан, парень почему-то не сомневался. «Ничего, все же», — ответил он, — «теперь уже ничего». После чего уже гораздо тише добавил: «Только вот в Сервале бы нам лучше не задерживаться, и в этом он постарается убедить своего отца, чего бы это ему не стоило». Мир, Калрат, центральная область нейтральных земель, город Сервал. Некоторое время спустя, да, протянул Голк, когда я вошел в его таверну, мы ожидали увидеть что угодно, но не то кровавое месиво, которое устроили эти хрупкие с виду девочки. Я же лишь слегка пожал плечами. «Ну а что вы хотели? Они лами, как я слышал, в их жилах течет кровь демонов. Поэтому неудивительно, что ярость и жажда мести разбудили в них дремавшую там память крови. А насколько мне известно, демоны одни из самых кровожадных и опасных существ на свете». «Хаэм», — протянул Зур, — «так и ты тоже веришь в эту легенду, будто лами и ламилеры — это потомки демонов?» Я лишь пожимаю плечами в ответ. «Как минимум я вижу то, что какие-то черты демонов в ламе их так или иначе прослеживаются. Странно, но мои последние слова заставили пристально вглядеться в меня чуть ли не всех присутствующих. Какие их черты?» Подойдя чуть ли не вплотную ко мне, спросила Тайла: «О чем ты вообще говоришь? Какие черты демонов в нас прослеживаются? Каких демонов? Их не существует и никогда не существовало. Это мифические, выдуманные существа». Да, прокол, только и подумал я. Как-то не сообразил, что в этих мирах с демонами я еще реально-то и не пересекался. Кстати, а почему, наконец, задался я вполне закономерным вопросом. И как ни странно, достаточно быстро получил на него ответ. Я уже давно обратил внимание на необычную изолированность этой ветки или дерева миров, причем какую-то ее достаточно странную наполненность теми или иными жителями, существами, а главное, энергетической составляющей. Сейчас же, проанализировав даже поверхностные данные, которые мне передал Астр, мы получили более четкий ответ. Когда-то давно, в незапамятные времена, когда в этой реальности бродили лишь одни творцы и их эксперименты, тут произошло разделение, и именно творцы для каких-то своих нужд выделили целых несколько деревьев миров, которые и оказались заперты в этом сегменте реальности. Только вот и это еще не все, но зато это знание дает ответ на вопрос о демонах и ламиях. Так вот, тогда-то эти миры населял полный спектр существ, ведь тут присутствовал полный набор энергии из нижних, срединных, верхних и нейтральных миров. А значит, параллельно со стихийными и светлыми существами, тут обитали и жители темных миров, читайте, те же демоны. Но в какой-то момент времени, и случилось это значительно позже, причем руку к этому приложили уже вовсе не творцы, а именно лирийцы в свою прошлую войну, когда произошло разделение между теми, кто поддерживает вмешательство во внутреннюю природу существ, и тех, кто за ее естественное развитие. Вот тогда-то они и разделили данную реальность еще на две части, причем деление произошло странно горизонтально, где-то на уровне срединных миров. И сейчас мы оказались в результате переноса именно в верхней части этого разделенного на сегменты пространства, больше завязанного на верхний спектр миров и лишь частично на его стихийно-элементальную часть. Кстати, неожиданно дошло до меня, окажись я теперь прекрасно представляю, как мне отсюда выбраться, и как вытащить из этого запертого пространства всех остальных, если это потребуется. Тем более и попал я сюда примерно аналогичным способом. Но это так, приятный бонус при поиске совершенно иного типа информации. Главное из найденного в том, что демоны и темные сущности действительно исчезли из этих миров. Они, оказавшись отрезаны в верхней части разделенного пространственного сегмента, постепенно вымерли без постоянного доступа к темной энергии. Или, и я перевел свой взгляд на ламию, либо они нашли несколько необычный выход из той ситуации, в которую попали. И я вновь посмотрел на Тайлу, после чего провел немного измененный анализ ее метрической структуры. Вот же черт, как я раньше этого не заметил, и уже более внимательно поглядел и на остальных. Нет, только лами, похоже, немного, вампиры, и может еще какие-то расы, с которыми я пока не встречался, констатировал я. Только в них я заметил внутреннюю структуру, способную генерировать тот или иной тип темных энергий, правда в незначительном объеме. Ага, сделано это не просто так. Несмотря на приток энергии, внешняя граница метрической структуры должна оставаться стабильной, на фоне постоянно агрессивной для них внешней среды. После чего сделал вывод, и это точно не ассимиляция, а планомерное внедрение своей структуры в метрические матрицы местных, причем исконно местных жителей, но стихийного плана, и последующая оптимизация работы полученной связки под текущую реальность. Именно так демоны и темные существа сумели выжить в этой реальности, где была практически полностью потеряна связь с хаотическими энергиями. Только вот не уверен я, что обычные демоны или даже архидемоны сумели бы провернуть такое. А вот те же творцы, ну или древние лирийцы из тех, что готовы были экспериментировать с изменением метрических матриц, вполне могли пойти на подобный шаг. И я уже более заинтересованно поглядел на ждущих моего ответа Лами. Ну, и я спокойно пожал плечами, о сходстве ваших черт можно много рассуждать и говорить о том, что именно такие или какие-то другие из них приписывали демонам. Но именно в моем случае все значительно проще. И я вгляделся в лицо девушки. Так вышло, что я сам встречался с демонами. Пару мгновений стояла тишина, и вдруг раздался негромкий, но уверенный голос Зура. Зато теперь нет никаких вопросов, откуда ты такой прыткий тут появился. Вам темникам всегда приписывали необычную живучесть и удачу. Темникам, удивился я, тролль же лишь слегка пожал плечами. Ну а ты думал, что ты один тут такой уникальный? И он вопросительно поглядел в мою сторону. Я же лишь отрицательно покачал головой, хотя если честно, то как раз именно так и подумал. Тогда как советник Лами сказал, нет, ты не первый, кто попал к нам с темной стороны, именно их мы и называем темниками. Тут он усмехнулся и указал куда-то в сторону степей. Говорят, что и ракшасцы когда-то прибыли оттуда, но никаких более точных сведений об этом нет. Да, с удивлением пробормотал я, странно, но именно их-то я как раз и встретил тут впервые, тогда как всех остальных видел и до этого. При этом я хорошо помнил их метрические структуры и точно знал, что в них темных энергий даже меньше, чем в любом элементале. А это могло означать только одно. Если змееголовые и прибыли в эту реальность откуда-то со стороны, то это точно не темные миры. Странно, но у остальных больше никаких особых комментариев или вопросов ко мне не было. Видимо, в их головах сложилась головоломка, связывающая все продемонстрированные мною странности с местом моего происхождения. Так что на этом наш разговор вроде как и завершился, хотя остальные иногда поглядывали в мою сторону несколько более заинтересованным взглядом, чем это было обычно. Так вот откуда ты притащил этот ваш слишком странный клановый ритуал? Говорят, темные очень сильные ритуалисты, и теперь я в этом все больше и больше убеждаюсь, неожиданно громко произнес Зур, после чего вновь сосредоточился на мне. Так что ты еще хотел нам сказать? Даже без особого перехода спросил он. Как я понимаю, попросил ты нас собраться тут не просто так, особенно после того представления, что развернулось под стенами города. Есть такое, согласился с ним я, а сам подумал, не просто так. Когда Голка и его новые подчиненные силой, посулами, правдами и неправдами доставили жителей на стены города, я, воздействуя на бывшего наместника и сопровождающих его членов совета через пси-внушение, заставил тех сосредоточиться на каких угодно мыслях, лишь бы они не обращали внимания на окружающую их обстановку. Так они задавали гораздо меньше вопросов и были менее подозрительны, да и управлять ими стало намного легче. Ну а после того, как они предстали во всей своей вселенской красе перед жителями города, стоило огромных трудов оградить их сознание от постоянных криков и подначиваний, проклятия и брани, направленных в их адрес. Но я справился, да и жители Сервала сумели хорошенько рассмотреть, как самих наездников, так и тот груз, что те старались увести с собой. Дальше уже все значительно проще. Привести их в заранее подготовленное место, где наш караван дожидались готовые действовать девушки Лами. Не знаю, почему все сомневались с выделенной для них ролью кровавых фурий-мстительниц. По мне, так тот кровавый ад, что они продемонстрировали, много сказал сам за себя. И это без учета хоть какого-то внешнего вмешательства. Только одно желание мести и крови их заклятых врагов. Ну и теперь мы собрались в городе, после того, как я проследил, за тем, как устроили девушек в лагере орков. И сейчас стоило перейти к тому, а почему мне потребовалась эта встреча. Ведь не зря я на нее пригласил, кроме моих знакомых жителей города во главе с Голгом, еще и нескольких орков. Вот об этом нам и стоило сейчас поговорить. Глава 7. Мир. Калрат. Центральная область нейтральных земель. Город Сервал. Таверна «Грустный упырь». Некоторое время спустя. Как вы видите, начал я, хоть непосредственная угроза городу сейчас устранена и в силу всем известных причин теперь эти господа и дамы, тут я показал в сторону орков, являются нашими союзниками. В этом месте один из пришедших орков с неподдельным удивлением посмотрел на своих соотечественников. «Мой хан», — тихо спросил он, — «о чем говорит этот человек?» «Кизух», — приподнял руку отец Ирис, — «подожди, чуть позже ты все узнаешь, думаю, он», — тут хан кивнул в мою сторону, — «не просто так пригласил кроме нас всех еще и тебя и все расскажет». Пожилой орк удивленно поглядел сначала на великого хана, а потом и в мою сторону, но больше никаких вопросов задавать не стал, а лишь молча наклонил голову. «Я же перешел к тому, ради чего и собрал сейчас всех этих людей вместе. Голк, обратился я к вампиру, ты уже понял, о чем я говорил, когда сказал тебе о том, что Сервал станет нашим центральным клановым городом, так сказать, резиденцией». «Да», — подтвердил вампир, — «все местные жители это или члены клана, или те, кто прошел упрощенную процедуру по принятию в нашу клановую гильдию». Именно так интерпретировал для себя понимание ситуации стиратель, так похожий на вампира. «Верно», — согласился я с ним, но и одновременно с этим, уже в нашем разговоре с вами, тут я слегка поклонился оркам, мы обсудили то, что для всех остальных этот город должен выглядеть так, будто он находится под контролем степи и его великого хана. Все как-то удивленно переглянулись. Вроде простая задача, но присутствующих она поставила в тупик. Хотя нет, лицо Зары разгладилось, и она улыбнулась. «Ты догадалась?» — спросил я у нее. Та лишь слегка наклонила голову, после чего прокомментировала свой жест. «Как раз поэтому ты и пригласил этого пожилого орка», — уверенно сказала девушка. «Именно кто-то из формальных подчиненных великого хана должен занять место наместника нашего города, но при этом...» Тут девушка огляделась. «Он должен стать и членом нашего клана», дальше молодая вампирша пожала плечами, «иначе никак». «Молодец, все правильно», подтвердил я правоту слов сестры Галга, после чего посмотрел уже как на стирателя, так и стоящих рядом с ним орков. «Голк, не обижайся, ты хороший боец, прекрасный тактик, неплохой стратег, но управленец из тебя, честно говоря, никакой. Ты даже управление своей штаб-квартирой, я и обвел рукой зал таверны, в которой мы находились, передал в руки сестры, а делами гильдии у тебя заведует некто Стирус. Как я понял, этот господин, пожилой гном, очень хороший бухгалтер». В этом месте Голк кивнул, подтверждая мои слова, только я еще не закончил говорить, а потому продолжил. «Но кроме всего прочего, этот почтеннейший гном, лучший мошенник и аферист, которого можно только найти». Вампир пораженно поглядел в мою сторону. «Ты о Стирусе?» — несколько заторможенно спросил он. «О нем родимом?» — кивнул я и махнул рукой паре людей Галга, которых я и попросил привести на этот совет еще и гнома. После того, как местного счетовода, который, оглядываясь и не понимая, что тут происходит, ввели внутрь, я оглядел его с ног до головы, а потом напрямую спросил: «Ну, сударь, сколько золотишка заработала гильдия за последний месяц?» Хоть гном все еще был в некоторой растерянности, но тем не менее, вполне уверенно произнес: «Чуть больше 15 тысяч золотых». И только после этого он удивленно посмотрел в мою сторону, а потом и на вампира, будто не понимая, а с чего он вообще стал хоть что-то говорить какому-то левому и непонятному челу, даже не состоящему в гильдии. Между тем, не обращая внимания на его замешательство, я перевел свой взгляд на Галга. «Что скажешь?» – спрашиваю у стирателя. «Это много», – серьезно говорит мне вампир, после чего поясняет: «Очень много. До того, как Стирус стал работать на нас, наши доходы никогда не превышали и 10 тысяч. И что самое главное, все эти деньги переданы в хранилище. Это происходило при мне». Я вроде как соглашаюсь, кивнул, а потом, даже не глядя на гнома, небрежно так спросил: «Ну а теперь, любезный, поведайте нам, сколько денег прошло мимо казны гильдии в ваш карман за этот же последний месяц?» И тот, даже не пытаясь что-то скрыть, все тем же уверенным голосом ответил: «Этот месяц не очень удачный. Тихо вывести и прокрутить получилось всего 10 тысяч, но зато в прошлом месяце». И гном хотел продолжить еще что-то, но я его остановил: «Достаточно, любезный, нам все ясно». Гном кивнул, и только потом до него стало доходить, что же он только что сказал. Осознав все это, Стирус с неподдельным испугом поглядел в мгновенно затвердевшее лицо стирателя. «Взять его», — холодным голосом приказал Голк. «Я же усмехнулся. Вот именно поэтому ты и никогда не будешь хорошим управленцем», — сказал я ему. После чего посмотрел в сторону стоящих недалеко орков. «Уважаемый хан Кизух, выделил я нужного мне орка, ну а вы что скажете насчет этого достопочтенного гнома?» Пожилой степняк несколько удивился вопросу, заданному именно ему. «Изворотливый представитель подгорного народа, причем достаточно смекалистый, как я понял. Он сумел не только увеличить собственный капитал местной гильдии убийц, умудренному опытом старику не требовалось пояснять, кого представляет в этом городе Голк и его люди, чтобы не вызывать никаких сомнений в своем профессионализме и полезности для них, но помимо этого как-то извернулся и умудрился заработать помимо этого еще столько же, если не больше, причем так нигде не засветившись и не попавшись за руку». И орк покачал головой. «Очень, очень изворотливый гном. Но, если вас это интересует, я бы не стал с таким связываться», и Кизух пожал плечами, «никогда не знаешь, сколько он у тебя сворует, а когда бесследно исчезнет, останется только гадать, есть после него в казне что-нибудь или там уже давно одна паутина и жалкий медяк лежат». Киваю, соглашаясь со словами орка. «Ваша правда», — говорю ему, после чего оборачиваюсь и смотрю уже на всех остальных, но останавливаюсь взглядом на Голге. «Тебя даже не удивило», — уточняя, спрашиваю у него, что этот изворотливый гном, который, как я понимаю, уже не один год водит тебя и всю гильдию за нос, так просто взял и прилюдно сознался в своих махинациях. «Ты о чем?» — уточнил у меня вампир. «Я же лишь слегка пожал плечами. Думай, до стирателя дошло достаточно быстро. Гильдийская или клановая метка?» «Да», — кивнул я и указал на Зару. «Попросил твою сестру провести гильдийский клановый ритуал с вашим счетоводом перед нашим разговором. Много времени он не занял. И что теперь?» — посмотрел на меня Голк. «Ему можно доверять, или сразу?» И вампир провел рукой по шее. «Да, можно доверять», спокойно пожал я плечами, так же, как и всем остальным. «Никакого вреда гильдии, особенно, клану он причинить не сможет. Ну а если сможет как-то умудриться и отхапать себе еще кусочек, даже в обход наших гильдейских установок, то этот гном еще более ценный кадр и нужно по назначению использовать все его таланты. И я смотрю на пожилого орка. Так что теперь скажете, уважаемый Кизух?» Глупо было предполагать, что как после слов сестры Голга, так и после всего остального нашего разговора, этот неглупый старик не догадается, для чего его пригласили. «И вы уверены, что ваше предложение мне может показаться интересным?» «Ну вот», — мысленно подумал я, — «он и правда уже понял, с каким предложением я к нему пришел». И я усмехнулся в ответ. «Знаете, хан Кизух, я думаю, вы уже сейчас согласны на него. Но давайте я вам расскажу, все же почему мы обратились именно к вам. Мир, Калрат, центральная область нейтральных земель, город Сервал, таверна Грустный Упырь». Некоторое время спустя Кизух удивился, когда к нему подошел посланник великого хана с просьбой сопровождать его до места встречи с ханом. Старик не стал противиться, тем более этот некрупный орк был вежлив. Причем он заранее предупредил, что встретиться с ним Зудар собирается в несколько необычном месте. Именно поэтому и потребовался проводник из местных, который должен проводить его до места встречи. «Я к великому хану», — предупредил он своих сыновей, и вышел из шатра к ожидающему его проводнику. Но буквально через несколько минут, когда они развернулись явно в противоположную сторону от ставки Зудара, пожилого орка стали мучить сомнения. «Ты уверен, что нам сюда?» — с подозрением спросил у молодого воина старик. «Что-то не похоже эти пещеры на шатер великого хана». «Вы правы», — не стал возражать ему проводник, — «но встречу великий хан назначил не у себя в шатре». И немного подумав, невысокий орк все же добавил: «Великий хан ждет вас в городе», — и он махнул рукой себе за спину, — «именно туда я и должен вас проводить». Эти слова заставили замереть на месте опытного политика и воина. Если хан с самого начала знал о том, как можно попасть в город, то вся эта осада не имела никакого смысла, — мысленно пробормотал он, — «мы бы так постепенно провели туда часть войск». Тут старик на пару мгновений замер. Если это изначально не была ловушка, которую устроили Зудар и его хитрый брат на предателей, дошло до Кизуха. И судя по последующим событиям, именно так оно и было. «Веди», — отдал приказ хан, посмотрев на ждущего его решения орка. «Тогда следуйте за мной», — ответил молодой парень и повел пожилого хана дальше. А еще через 20 минут блуждания сначала по темным пещерам, потом по канализации города, а напоследок и по самому Сервалу, они встретили Зудара, его жену с дочерью, и бессменного советника великого хана, Сервала. Кизух удивленно посмотрел в сторону пожилого орка. Верховный хан, а ты тут откуда? А вот это интересно, мысленно произнес старик, и параллельно ответил задавшему ему вопрос хану. Меня привел сюда ваш посланник, и Кизух указал на еще мгновение назад стоящего позади него молодого воина. Только вот у входа в помещение, куда привели орка, уже никого не было, да и следующие слова Зудара несколько насторожили пожилого воина. Кизух, старый друг, произнес великий хан, поверь, я за тобой никого не посылал, я и сам тут на правах гостя, а вот это подозрительно, тогда кто меня привел, подумал орк, и хотел задать еще один вопрос, но продолжить разговор им не дали. Открылась небольшая дверь, ведущая куда-то вглубь помещений, и оттуда выглянул молодой человек. Ирис, господа и дама, махнул он им рукой, проходите, нас ждут. Сказав это, человек все же вышел наружу и вежливо пропустил находящихся в какой-то небольшой комнатке орков вперед. А уже через несколько секунд Кизух и остальные вошли в достаточно большой хорошо освещенный зал, заполненный совершенно разными людьми. Оглядевшись, старик понял, что это явно какое-то помещение, похожее на обеденный зал таверны или бара, только вот сейчас все столы были сдвинуты к стенам, и догадаться, что это за помещение, можно было только по стойке, за которой стояла молодая стройненькая вампирша. Среди остальных Кизух точно выделил нескольких лами, крупного агра, который ему показался знакомым, пару лирийцев, и несколько очень опасных субъектов, с которыми он бы напрямую связываться никогда не стал. Слишком хорошо он представлял, к какому типу людей относятся эти вроде бы относительно неприметные личности. Ну а дальше состоялся очень странный и местами какой-то завуалированный разговор между местными убийцами и тем самым молодым парнем, который их и пригласил сюда. Из него пожилой орк вынес то, что именно эти люди помогли разобраться с заговором среди совета ханов. Но что еще более странно, старик был полностью уверен в том, что главным среди находящихся в зале людей является тот самый молодой человек, который как раз сейчас и говорил с ним. Причем человек этот оказался пришельцем из-за грани, темником, как его назвал Огр, и сейчас этот парень разговаривал с ним. Вот он немного помолчал и продолжил с того места, где остановился пару мгновений назад. Побывав в вашем лагере, я узнал, что у вас, уважаемый хан Кизух, есть одна достаточно большая проблема. У вас три сына. Только вот ваше ханство настолько мало, что разделить его между всеми не получается. Даже больше, там в принципе, нечего делить. Горы и небольшая приграничная территория между степями и королевствами гномов. Большего у вас нет. И этот участок всегда переходил старшему из сыновей. Но проблема в том, что у вас тройня и среди них нет старшего. И такое разделение вызовет раздор в семье. Вы уже давно были готовы передать ваши земли кому-то из сыновей. Только вот, вы почему-то уверены, что это вызовет соперничество и борьбу за власть, даже несмотря на то, что выбор сделаете именно вы, а потому все еще медлите с этим решением. Старик удивленно посмотрел в сторону человека. Это не было секретом, но, чтобы подобную информацию узнать о нем, просто побывав в лагере, это Кизуха удивило. «Я тебя слушаю», — серьезно произнес он. Парень кивнул и продолжил. «Есть выход», и человек указал куда-то в сторону выхода из зала. «Там сейчас осталось много совершенно бесхозных владений, и насколько мне известно, два из них граничат с вашими землями. Именно поэтому тут сейчас кроме вас, находится еще и великий хан». Тут человек обратился уже напрямую к Зудару. «Господин, не могли бы вы помочь хану Кизуху взять под контроль граничащие с ним ханство и потом определить новые границы их земель? Я обдумаю этот вопрос», — кивнул великий хан. Хотя самому пожилому орку показалось, что Зудар уже принял решение и оно будет положительным. Между тем сам парень вновь обратился к Кизуху. «Вам же, хан, сейчас этот молодой боец посмотрел прямо на старика, останется только вполне равноценно поделить новые наделы среди своих детей». Но Кизух прекрасно знал своих своевольных сыновей, а потому был полностью уверен, что кто-то из них останется недоволен доставшимся ему выбором. Только возразить ему парень не дал. Но если вспомнить о том, что члены нашего клана и гильдии не могут работать против интересов клана, а ваши сыновья находились в лагере во время проведения нашего ритуала, то как вы думаете, что это сейчас означает. Кизух несколько мгновений молчал и дальше уже, даже не сомневаясь в своем ответе, уверенно сказал: «Мы все работаем на вашу гильдию». Тут он удивленно обернулся и посмотрел в сторону Зудара, но если прав парень и мы верны их клану, то... Великий хан кивнул. «Ты быстро догадался», — сказал он Кизуху, после чего слегка тронул за плечо свою дочь. «Именно клан Ирисы оказал нам ту помощь, о которой ты мог тут услышать. Так что...» Пожилой орк быстро смекнул, что это значит для всего степного народа. «Великая хан им», — слегка наклонил он голову, приветствуя молодую девушку, после чего перевел свой взгляд на остальных орков, но, как я понял, кроме вас и, теперь еще меня, о смене правителя так никто и не в курсе. Да, серьезно посмотрел на старика старший брат Зудара, главный шаман, и мы хотим, чтобы таким положение оставалось как можно дольше. Старик кивнул. Теперь многое становится понятным. Парень в ответ усмехнулся. И это вторая причина, почему нам нужны именно вы. Вы быстрее всех сообразили, что сейчас произошло, и думаю, теперь вам не нужно объяснять, какую роль будет играть сервал, хоть и достаточно крупный, но ничем особо не выделяющийся среди всех остальных нейтральных городов. За одним маленьким исключением, тут будет сосредоточена вся сила и мощь клана. «Я понял», — проговорил орк, — «тут проживает наибольшее количество его членов». Парень же в ответ усмехнулся. «А вот тут вы ошиблись». И уже глядя на всех остальных, он сказал, явно обращаясь к присутствующим тут людям: «Клан бесполезен, если вы не сможете расширить его влияние и нарастить собственные силы. А это не только новые территории, но и новые люди, наши согильдейцы или соклановцы. А потому...» И человек махнул куда-то себе за спину. «Именно поэтому тут, кое-где, в этом городе, уже создан наш небольшой храм, чьим стражем-хранителем глава назначил Галга», и парень указал на главу гильдии убийц, как предполагал Кизух, где мы и расположили наш главный клановый тотем, который позволит в будущем выполнять все эти функции. Не только принимать новых людей в клан или гильдию, но и создавать новые тотемы, которые и позволят закрепиться нашему клану на новых территориях. «Я понял тебя», — спокойно кивнул Кизух, после чего и сам усмехнулся. «И как я понимаю, это еще не все». «Да», — подтвердил парень, — «последняя и наиболее важная причина в том, что именно вы являетесь тем неоспоримым авторитетом и доверенным лицом в Совете Ханов, назначение которого великим ханом на пост наместника этого города не вызовет никаких вопросов». «Хм», — почему-то именно эти последние слова молодого парня заставили задуматься Кизуха. Он буквально недавно слышал нечто подобное, но только вот не от человека, а от кое-какого орка. Пожилой хан стоял пару мгновений, раздумывая над своими действиями, а потом резко развернулся в сторону Зудара. «Кто из предателей был убит вторым, после того, как твои люди разобрались с визирем?» — напрямую спросил он у великого хана. От подобного вопроса Зудар даже растерялся и переглянулся со своим братом-советником. Только вот самому пожилому орку никакого ответа уже не требовалось. Он точно знал, что великого хана не было на совете в тот момент, когда визирь начал свое собрание. Ведь советник, которого убили вторым, находился прямо перед ханом, и не знать его имени тот не мог. А значит, Кизух медленно развернулся и посмотрел в глаза парню, что сейчас стоял прямо напротив него. «Я не хочу служить нашему клану», — старик выделил эти слова особо, — «пройдя лишь тот упрощенный ритуал, который ты сам упомянул недавно, говоря о гноме. Если вы хотите, чтобы я стал наместником этого города, я должен состоять в вашем клане, стать вашим полноправным соклановцем». Парень как-то криво усмехнулся. «Не поверите», — произнес он, обращаясь к старику, — «но это то единственное условие, которое просил выдвинуть вам наш глава, если вы примете предложение стать наместником сервала». После чего он перевел свой взгляд на одну из девушек. «Зара, потребуется твоя помощь», — и он показал рукой в сторону Кизуха. «Я поняла», — ответила стройная высокая вампирша, которая как раз и находилась за барной стойкой. «Я помогу». После чего она подошла к ним и обратилась уже непосредственно к орку. «Лучше нам немного отойти в сторону, там есть пара помещений, одним из которых мы можем воспользоваться». Тот кивнул, соглашаясь. «Вот сейчас мы и посмотрим, что это за таинственный ритуал странного клана, что сумел подмять под себя не просто какой-то город или некоторых его отдельных жителей, но и большую часть орков, получив практически единоличную власть над ними. а только через 20 минут Кизух вернулся. Это его долгое отсутствие заинтересовало молодого человека. Он подошел к девушке, проводившей ритуал, и что-то уточнил у нее. «Хаем», — протянул он, когда услышал ответ, «а вот это интересно». И парень уже новым, будто бы оценивающим взглядом, оглядел старика с ног до головы, после чего обошел его по кругу и расположился так, чтобы Кизуха всем было прекрасно видно. А уже дальше он, громко обратившись ко всем, так чтобы его услышал каждый, произнес: «Познакомитесь с нашим верховным жрецом», и будто про себя пробормотал, но так что орк его все же расслышал. Даже никогда и предположить не мог, что тотем может полностью воплотиться в живом человеческом орке. И парень вновь пораженно посмотрел на старика. Мир, Калрат, центральная область нейтральных земель, город Сервал, таверна «Грустный упырь». Некоторое время спустя: «Ну вот», — протянул я, — «теперь основные позиции по новому порядку в городе теперь понятны», — и показал в сторону пожилого орка. «Уважаемый Кизух, наш новый наместник». «Да», — вспомнил я еще один момент, — «для большей достоверности предлагаю вам оставить тут на постой пару тысяч орков. Чем их занять, я думаю, вы придумаете. Но если кроме наместника тут никого не будет, это вызовет ненужные нам вопросы и подозрения». «Согласен», — кивнул Голк, — «я и сам хотел великого хана просить об этом одолжении. Хоть местной стражи для патрулирования города и окрестностей более чем достаточно, но в свете того, что город теперь должен перейти под власть степи, то без орков на улицах в это никто не поверит. Стражу придется менять, но тут ничего страшного. Вместо патрулирования внутреннего периметра, они займутся охраной караванов и патрулированием внешних территорий». Я лишь пожал плечами. «Тут все на твое усмотрение», — сказал я вампиру, — «ведь именно ты теперь главный военный советник нашего наместника». Стиратель посмотрел на Кизуха. «Буду рад работать вместе с вами», — старик кивнул ему в ответ. Ну а я тем временем посмотрел на все еще прячущегося за спины людей Голгогнома. «Ну и последний член вашей первоначальной команды», — и кивнул в сторону Стируса, — «думаю, как найти применение его талантам, наш новый наместник вполне разберется. По остальным людям я вам советовать не буду, тут вам гораздо лучше виднее, чем мне». И я поглядел уже на остальных. «Зур», — подошел я к высокому, просто неимоверно крупному агру, которого все называли тролль, — «тут все те, с кем вам необходимо заключить договор, который так необходим империи. Тут можно найти даже больше того, что вы ожидали получить. Ну и», — я перевел свой взгляд на Тайлу, — «тут есть те, кто сможет позаботиться о ее безопасности гораздо лучше меня. Тем более, и она сама будет не против того, кто это сможет сделать». Тролль вгляделся в мое лицо. «Даже не буду спрашивать, откуда ты все это узнал, слишком много вопросов это вызывает. Но я тебя услышал и понял, о ком ты говоришь. Я подумаю». Я же всмотрелся ему в глаза. «Тут не о чем думать. Он тот, кто точно сможет защитить как ее, так и Киани. Прими и поверь в это. Большего не требуется. Тут их не достанут, особенно теперь». Он кивнул и неожиданно всмотрелся в мои глаза. «Ты говоришь так, будто прощаешься с нами и даешь последние наставления», — уверенно сказал он. Я лишь усмехнулся. Старый советник Лами был умным мужиком и неплохим психологом, а потому подобные нюансы замечал мгновенно. «Ты прав», — спокойно ответил я ему, — «именно так и есть. Ваш путь заканчивается тут, мне же необходимо двигаться дальше. Моя цель именно там». Наш негромкий разговор с его тонким слухом услышал Голк. «Тебе нужен был проводник, ты сам говорил мне об этом, подойдя к нам», — произнес вампир. «Был нужен», — подтвердил я, — «но теперь в этом необходимость отпала. Я уже знаю, куда мне нужно попасть». «Откуда?» — уставился на меня Голк. «Мне эту информацию нашел один из помощников главы», — ответил я стирателю чистую правду. «Ведь Пандора, да и Астр, который ей помогал, это и есть мои помощники». «Она может быть ошибочной», — уверенно сказал Голк. «Местоположение своего древнего храма ракшасцы держат в строжайшем секрете, уничтожая все сведения о нем и устраняя всех свидетелей». Я лишь кивнул, после чего подошел ближе к вампиру и в подробностях описал ему как сам храм, так и путь к нему. И в том, что информация верная, я не сомневался, ведь получена она была от самого Голга. К тому же, известно мне сейчас было даже больше, чем ему. Дополнительные сведения мы накопали совместно с моими нематериальными помощниками. Часть вытащила Пандора у других стирателей, что прошли ритуал, из их слепков памяти, часть нашли в астрале, с помощью одного из слайдеров. Тебе известно, даже больше, чем мне», — признался Голк, немного помолчав, все же уточнил, «но ты уверен, что там тебе не понадобится наша помощь?» «Не знаю», — серьезно ответил я ему, однако немного подумав, я добавил, «в храме вы скорее всего мне не поможете, но есть вероятность того, что ваша помощь мне потребуется в будущем, особенно ваша», и я поглядел в глаза стирателю, да и остальных, мысленно прикинул, армия пожирателей, которые за пределами этого мира, являются угрозой для любого и считаются чуть ли не самыми опасными существами, и такой козырь нужно держать в рукаве до последнего, а то, что он мне может пригодиться, я почему-то был уверен, и потому я продолжил, и, если вы мне понадобитесь, я вас точно найду, найду через нее, и я показал в сторону Зары, ведь где бы девушка ни находилась, она мой живой ретранслятор, позволяющий общаться со всеми, и этим следует воспользоваться, но сделаю я это за пределами города, а сейчас, мне пора, и я, не прощаясь, так же, как исчезал до этого множество раз за эту длинную ночь, накинул на себя незаметность и тихо вышел из помещения таверны, а еще через несколько минут я покинул и пределы города, попросту перебравшись через стену. Сейчас мой путь лежал на юго-восток, как я и предполагал, на основе долетевших до меня слухов, место, которое я разыскивал, древний храм, лаборатории ракшасцев, а главное, их новые творения, все это находится там. Глава 8. Мир. Калрат. Центральная область нейтральных земель. Город Сервал. Некоторое время спустя. Где Лекс? Неожиданно всполошилась Зара. Только что был тут. И она показала в сторону дальнего стола, где еще минуту назад стоял парень. Только вот его там уже не было. Как не смогли найти его нигде и в гостинице. Даже беглый, а потом более тщательный опрос жителей города ничего не дал. Не видели человека и в лагере орков, которые до сих пор кольцом стояли вокруг Сервала. С его-то умением маскироваться и менять личины, вы надеетесь найти его? Грубо проворчал Зур, когда они собрались на следующий день в таверне «Грустный упырь». Несмотря на грубость, всем было понятно, что незаметное исчезновение парня сильно расстроило Агра, который странно привязался к этому непонятному человеку, и сейчас он за нею пытается скрыть свои чувства. Лекс исчез. Так и прошло время. Ламии и их люди уже неделю жили в городе. Их советник с телохранителем девушек заключили союзнический договор с Верховным Ханом, который выступал от имени своей дочери. Чуть позже, через неделю, старому троллю, под конец пребывания в Сервале, пришлось выдержать большой и жаркий спор с девушками, желающими остаться тут. Вернее, одной из них, старшей, младшая из сестер поддержала Тейлу лишь за компанию и готова была вернуться в Империю с Зуром, но сейчас пока играла на стороне второй девушки. Именно поэтому крупный и массивный Огр до сих пор не уехал обратно и еще хотел чуть задержаться в городе, чтобы не возвращаться в Империю совсем одному, а привести отцу хотя бы одну из его дочерей. И похоже, у него уже стало что-то получаться. Киани готова была вернуться. Как раз на фоне этой относительно радостной новости Зур готовился к возвращению и думал, что он будет все же рассказывать отцу девушек, когда одна из них все-таки останется тут, на территории нейтральных земель, и размышлял о том, как император отреагирует на подобную новость. Так что сейчас Зур, сидя за столом, обдумывая кое-какие свои мысли и попивая какой-то местный напиток, что ему принесли, не следил за происходящим в баре, а потому пропустил момент, когда в двери ввалилось несколько бойцов и сразу направились к стойке. «Зара», — обратился один из них, как только подошел к девушке, «где упырь? У нас важные новости». Зур уже понял, что сестра Галга не любила, когда брата называли этой кличкой, но как сам вампир, так и остальные члены его старой гильдии к подобным мелочам относились достаточно спокойно. Однако в этот раз девушка, только взглянув в сторону разговаривающего с ней невысокого Эгра, даже не стала хмуриться или как-то иначе выказывать свое недовольство. Молодая вампирша, которая за последнее время достаточно сильно изменилась, и это заметили многие, стала она более женственна, но при этом в ней просматривалась некая пластика и настороженность притаившегося хищника, быстро кивнула стоящим напротив нее мужчинам и ответила: «Подождите пару минут, присядьте куда-нибудь в зале за столиками, я его пока позову». После чего развернулась и, Зур даже не заметил, как она прошла в дверь, ведущую во внутренние помещения таверны. Как Зара и обещала, буквально через пару минут она вышла в зал вместе с братом. Вампир сразу подошел к столику и сел к своим людям. «Что у вас?» – сразу обратился к прибывшим Голк. Нынешний военачальник Сервала, похоже, прекрасно знал, где должны были находиться сидящие за столом разведчики, а потому никаких дополнительных вопросов он им не задавал. «Змееголовые», — ответил тот самый не слишком высокий обр, похоже, главный из сидящих напротив голгоразведчиков, они большими отрядами или мелкими группами, а иногда и поодиночке, почему-то продвигаются к северной границе своего королевства. Причем, что странно, «Подожди», — остановил рассказ своего подчиненного бывший глава гильдии убийц Сервала.